просто задаете сами. Потому что я знаю о нем не так много тоже, я только знаю его песни. Ну, наверное, лучше всего сочинитель рассказывает его песню. И вот у нас фактически сегодня с вами такое знакомство, потому что я практически уверен, что большинство из вас песни этот будут слышать в первый раз. Поэтому программу я составил очень просто. Это будут песни из разных циклов, разные по настроению, разные по написанию, по духу, может быть, даже. Впрочем, большинство из них на тех двух альбомах, которые я привез, хочу, собственно, представляю, они есть. Это два альбома «Провинция», два концертных альбома «Провинция первая» и «Провинция вторая». Вообще, надо сказать, я очень рад вас приветствовать здесь, в этом концертном зале, очень, так сказать, уютном, одном из самых уютных концертных залов за то время пребывания вот в Америке. И видите, тут все очень по-домашнему, но вместе с тем все по-настоящему. Поэтому действительно пора начать наш настоящий концерт. Я живу в России. Я живу в Перми, это город на Западном Урале, но Пермь. Да, в свое время это был город Молотов, ну, сравнительно, непродолжительное какое-то время, но достаточное, чтобы запомнить его и с этой стороны. И, может быть, несколько песен сегодня прозвучит, посвященных и городу, и тем местам. То есть Урал, Западный Урал, Пермь, Кама, Чусовая. А начну с такой вводной. Что-то не работает?